Глава 20. Письмо для Гарри. Мистер Винсент? Да. Будьте так любезны, получите письмо. Гарри Винсент открыл дверь комнаты и увидел посыльного. У Филоуза он был около 5 часов и получил инструкции вернуться в отель и ждать дальнейших указаний. Сейчас было 7:30. Принесенное письмо было в длинном конверте без обратного адреса. Гарри открыл его на письменном столе и увидел, что оно зашифровано. Код был ему известен. Внизу показалась цифра 1. Он с легкостью прочел письмо. Всего несколько букв были переставлены местами. И все же для любого другого прочесть это письмо оказалось бы весьма трудной задачей. Вот что было в нем. «Обратитесь в гараж Эксельсиор. Там вы найдете такси с табличкой на ваше имя. Наденьте униформу, которая лежит на заднем сиденье. В кармане обнаружите дальнейшие инструкции. Не теряйте времени». Гарри еще раз посмотрел на записку, прочел ее во второй раз, потом моргнул, и надписи стали медленно исчезать. В течение 2 секунд лист стал девственно чист. Он поднес бумагу к свету, ни малейшего следа чернил. Гарри бросил лист в корзину. Теперь он знал, что случилось с письмом, которое Филоуз читал в его присутствии в своем кабинете. Так вот, почему Филоуз сказал, что не нужно уничтожать получаемые им письма. Гарри еще не ужинал, но ждать было некогда. Он нашел в телефонной книге гараж «Эксельсиор», который располагался на 10-й авеню, и добрался туда на такси. Немного не доехав до гаража, он вышел из такси. Теперь ему придется изображать таксиста, а он не знал, принято ли у таксистов в свободное время пользоваться услугами своих же коллег. Скорее всего, нет. В любом случае, лучше дойти туда пешком. Винсент вошел в гараж и назвал свое имя администратору. «Значит, вы и есть владелец той машины?» — спросил администратор. «Она дожидается вас уже 2 дня. Машина в порядке, можно садиться и ехать». «Где она стоит?» «За углом». Гарри нашел машину и проверил заднее сиденье. Нашел униформу и запустил руку в карман. Записка была там. Он зажег фары, открыл конверт и прочел очередную шифровку. «Вы должны подъехать к Ванфу до 10 часов. Объедете вокруг здания 2 раза. Затем припаркуйтесь на углу в конце улицы. Постарайтесь не попадаться на глаза обитателям дома, но оставайтесь на стоянке и наблюдайте за всем происходящим. Когда увидите китайца, выходящего из чайной лавки, быстро садитесь в машину и будьте готовы забрать того, кто выйдет от Ванфу. Если через минуту его не будет, поезжайте вдоль улицы и ищите пассажира на другом ее конце. Он может выйти с противоположной стороны. Доставьте его туда, куда он скажет. Следите за показаниями счетчика». Дальше шли указания, как добраться до лавки Ванфу. Это было важно, хотя Гарри уже был у китайца, но везли его кружным путем, и точного адреса он не знал. Прибыть туда надо до 10 часов, значит, еще есть время поужинать. Он надел шоферскую униформу. Она сидела на нем, как влитая. На фотографии был он сам, но под именем Гарри Патмана. Важно запомнить, имя его собственное, фамилия другая. Скорее всего, его будущий пассажир должен будет опознать его по карточке. Гарри взял записку, лежащую на сиденье. Текст уже исчез. Это напомнило ему о том, что нужно вычеркивать номера писем, так что он взял ежедневник, лежащий у него в портфеле, и зачеркнул 1 и 2 января. Довольно оригинальный способ вести учет. Он впервые сидел за рулем такси. Улицы Нью-Йорка были ему знакомы. Интенсивное движение на дорогах тоже не смущало. Единственное, что заставляло ощущать себя немного не в своей тарелке – новая роль. Времени оставалось еще очень много. Гарри совсем не улыбалось явиться в Чайна-таун раньше времени. Опасно. Не стоит также сидеть в машине. Вдруг появятся пассажиры, которые захотят, чтобы он подвез их, куда им вздумается. Как им объяснить, что такси занято, если оно пусто? Так что Гарри решил посидеть в ресторане и после того, как закончит ужинать. Потом он отправился в Чайна-таун. Он выбирал улицы с менее оживленным движением. Ехал неторопливо. Пропустил нескольких человек, которые пытались криком или свистом подозвать его. Было без 8:10, когда он добрался до места. Медленно проехал по улице перед домом Ван Фу и ощутил, как по телу пробежала нервная дрожь. Совсем недавно он чудом избежал здесь смерти. Он объехал здание в соответствии с инструкциями 2 раза. Потом встал на углу улицы в неприметном месте. Прохожих было совсем немного, уж очень угрюмое здесь место. Но и те, кто проходил мимо, не обращали внимания на таксиста. Ночь была весьма прохладной. Гарри прогуливался перед машиной, сгорбившись и обхватив себя руками. Это выглядело весьма естественно в холодную погоду, но еще и позволяло прятать лицо от посторонних взглядов. Так он прогуливался около получаса, и ему это занятие уже начинало надоедать. Он ожидал сигнала от таинственного китайца всякий раз, когда подходил к углу, но ничего не происходило. Гарри начал считать сделанные им круги. 10, 20, 30. Миновало 11 часов, потом 11:30, приближалась полночь, а мнимый таксист все еще прогуливался по тротуару.